Не понимаю. Зачем все это нужно? Вам предоставляется решать, сенсей. Кто я такой? Марсианин или помешанный, вообразивший себя марсианином? Это зависит от того, куда я брошу нож. Если я марсианин, то внешнее сходство с человеком не обязательно предполагает сходство духовное. Тогда не исключено, что такие понятия, как гуманизм, для меня чужды, и что я носитель совершенно иной идеологии. Впрочем, 50 шансов из 100 за то, что идеология у меня более гуманная, нежели у землян. Если же я сумасшедший, то опять-таки могу быть либо сторонником, либо противником насилия, смотря по тому, как я представляю себе идеологию марсиан. Но это означает, что я решительно не могу судить об этом. Да, если ставить вопрос так просто, то ни к какому выводу, пожалуй, не придешь. Разрешите маленькую справочку. Сами-то вы что думаете о марсианах? Я ничего не думаю. Ведь я же марсианин. Но это абсурд! Я больше не пытался скрыть волнение. Мне все было безразлично. Страшно сложный вопрос. Дайте мне на размышление хотя бы дня 3. Если вы не уверены в себе, то можете, пока я считаю, выбежать вон, наброситься на меня, принять меры к самообороне. И что тогда? Вы вот сказали, что противиться не будете. Но как я могу быть в этом уверен? Дайте мне еще хоть какой-нибудь намек. Вы должны продемонстрировать силу своего суждения, сенсей. Если вы были по отношению ко мне вполне добросовестны, бояться вам нечего. Итак, я начинаю. Приготовились. Раз, два, три. Где же эта женщина, которая должна прийти за ним? 30 минут прошло наверняка. Это была моя последняя надежда, и я бросил взгляд на часы. Часы показывали, что прошло 25 минут. Только секундная стрелка мчалась, как бешеная, и путала мои мысли. 3, 4, 5. Пальцы гостя все крепче сжимают холодное лезвие. Я ощущал их, как свои собственные пальцы. Думать было некогда. Оставалось положиться на внутренний импульс. 5, 6, 7. Глава 9. Импульс. Это не мысль. Это мистификация. В ней нет ничего серьезного. Судороги раздавленного паука тоже называются каким-то импульсом. И существует, несомненно, импульс, подсказывающий. Ничего не предпринимать. Словно завороженный, пригвожденный к своему месту, неподвижный, как мерзлая рыба, я глядел на пальцы, сжимающие нож, в ожидании следующего движения. 7, 8, 9. Считал он довольно медленно, с интервалами в 2,5 или 3 секунды. И расстояние между нами было невелико, от силы 3 метра. И еще было условлено, что он не бросит ножа, пока не досчитает. Таким образом, у меня оставался шанс контратаковать, если бы я решился.